783. Матерь мира. Устремление есть крылья полета. В необъятность пространства летишь и цели свои достигаешь. Но наметив сферу полета, определи, чего хочешь достичь и что познавать. Пусть мысль магнитно предопределяет и намечает каналы характера восприятия. Тот, кто не знает, чего хочет, не получает ничего, ибо отклик резонирует на зов. Можешь черпать свободно, но по желанию сердца, ясному, точному и определенному. Недопустима расплывчатость, неясность и отсутствие цели в сфере высших напряжений. Даже соединяясь по вашим аппаратам на дальние расстояния, знаете, с кем и о чем вы хотите говорить. Тем более это нужно в беспредельности пространства, где малейшее уклонение от цели или колебание может отнести неведомо куда. Надо знать, чего хочешь, и надо учиться магнитно привлекать желаемые знания. Опыт сделаем завтра. Наметь желаемую цель, как и чем хочешь пополнить знания законов пространства и жизни дальних миров. Земного нет ничего в моих сферах. Земному в них доступа нет. Земли, устремляясь в духе, от нее отрываться учись, чтобы был дух свободен от ее притяжений.